прекрасно выглядишь, стала еще красивей. Ты тоже неплохо, для мертвого. Помолчали. Как ты меня нашла? Ты помнишь, какой у меня аспект? Вода, ответил и сразу догадался, кровь. В том числе, девушка кивнула, мне хватает капли, чтобы больше никогда не ошибиться и узнать ее владельца, а также исключить любой обман. Маскировка, грим, да что угодно, со мной это не работает. Твоя кровь у меня была, в Японии ты ее часто терял. Почему же ты ждала месяц, чтобы появиться здесь? Спокойно спросил, делая перед этим глоток. Впервые не была уверена. Знакомое я почувствовала еще в первую встречу, когда ты с деканом говорил, но может на тебя все произошедшее повлияло или что-то еще, но полной уверенности у меня не было. Пришлось ждать. Теперь понимаю, кому можно сказать спасибо за недавнее нападение. Мне надо было убедиться. Хорошо, убедилась, но раскрываться не спешила. Почему, а зачем? Вопросом на вопрос ответила она, и я задумался. По-хорошему, не было для нее никакого смысла ворошить прошлое, детские игры остались далеко позади, прошло много времени. Минако в курсе? Нет, мотнула девушка головой, а что, видел ее сегодня с одним из золотых мальчиков, да и помню, что вы учитесь вместе. Помнишь, мне кажется, ты вкладываешь какой-то смысл в это слово. Я долгое время ничего не помнил, словно белый лист, который заполнялся заново. Долго, память вернулась пару дней назад. Почему и как, дело неважное, просто прими как данность. О-о-о, протянула Айка, это много объясняет. Твое поведение, непонятные поступки и прочее. Зачем-то полностью отвернул от себя весь факультет. Ты хоть знаешь о своей репутации теперь, догадываюсь, кивнул и усмехнулся, но это особо не важно. Мне не интересны высший свет, клановые интриги и прочая шелуха. Тогда зачем ты поступил на такой факультет, где наибольшая концентрация всего того, что тебе не нравится? Девушка не выглядела удивленной, даже вопросы ее звучали так, словно она задавала их просто потому, что нужно о чем-то говорить. Не поверишь, наверное, но тот я и не рассчитывал поступить, а скорее наоборот. Да у меня и шансов-то не было в другой ситуации. Не из-за того, что глупый, с этим как раз все нормально, просто в этот университет с улицы не приходит. Но ты поступил. Удивительно, правда? Поднялся и плеснул себе еще кипятка. Живот протестующе заурчал, ему бы посущественнее что-нибудь, а пустой воды стакан. Айка внимательно наблюдала, ее глаза следили за каждым моим движением, словно она ждала чего-то или опасалась меня. Это было странно. «Ты боишься?» – задал вопрос прямо. «Я видела, что с тобой стало, и теперь странно снова говорить с тобой, словно ничего не произошло. После такого не выживают». Но вот передо мной живое тому опровержение, и мне все еще трудно принять это. Ты не представляешь, насколько мне это сложно принять. Для тебя это все случилось пару лет назад, а для меня несколько дней всего прошло. Я откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. Я видел тебя всего неделю в школе, и я же видел тебя пару дней назад в академии. Помнишь наш разговор о фиктивных отношениях? Она кивнула. Он был для меня дней 10 назад. Сложно все, как бы ни было. «Но я правда рада, что ты выжил», – тихо сказала девушка. «Я тоже рад, наверное», – пожал плечами, а потом сразу перевел тему на другое. «Как вы вообще здесь оказались? Насколько я знаю, в Японии хватает престижных учебных заведений. Минако настояла на обучении здесь. Вообще, когда тебя не стало, она не поверила и пока не докопалась до правды, не успокоилась. Она то видео смотрела, наверное, сотни раз, прежде чем заметила важную деталь, которая говорила, что с тобой не все закончено. Видя, какое видя, какая деталь, о чем ты?» Резко завалил ее вопросами. «Ты не знал, что вас снимали в тот момент. Снимали и заставляли смотреть Аманду, как ты умираешь». Девушка выглядела немного потрясенной, но старалась скрыть это. Минако виделась с ней примерно через год, когда она, уже в статусе жены МакДугана, приезжала в Японию. А видео я достала через специалистов своей семьи, через месяц или около того, после твоего исчезновения. Минако его по минутам, наверное, изучила и кое-что увидела. И видя вопрос в моих глазах, все же продолжила. Тьма не вся вернулась к своему владельцу. Мгновение мне понадобилось, чтобы понять, что она имеет в виду. Темный аспект, самый малоизученный вид силы, который способен только разрушать, высасывая жизнь из всего, до чего могут дотянуться его щупальца. Получается, что, вижу, ты понял, но советую молчать об этом, серьезно сказала Айка, а потом продолжила, Когда мы узнали об этом, то Ватанабе задалась целью проверить твою могилу, и она это сделала, вот только там тебя уже не было. Такая история. Хочешь сказать, что она сюда из-за меня приехала? Усмехнулся я, и девушка в ответ поддержала улыбку. Столько времени прошло для вас, да и незачем ей это. Ну, официально мы здесь, чтобы завести полезные знакомства среди богатых семей вашей страны. Ватанабе и Кабаиси собираются более плотно выходить на ваш рынок, и такие связи будут крайне полезны. Угу, я так понимаю, она сегодня этим и занималась. Ну, можно и так сказать. Кроме всего прочего, Алексей очень не дурен собой, умен, умеет себя вести с девушками. Ты понимаешь, о чем я, говоря это? Айка как-то странно улыбалась и очень внимательно наблюдала за моей реакцией на эти слова, но ее ждал конкретный облом. Не старайся, пусть я все вспомнил, но и не забыл ничего, можно сказать, из двух половин родилось целое и новое, которому безразлично, с кем проводит свой досуг Минако Ватанабе. Я говорил чистую правду. Не врешь, согласно кивнула Кабаиси, неужели ничего не затрепетало, ведь я знаю, что вы провели ночь вдвоем. Вот так наплевать на девушку, которая была когда-то твоей, которую ты обнимал, целовал. Ха-ха-ха, искренне засмеялся на эти слова. Айка, я правда рад тебя видеть, но мы с тобой тоже целовались, только вот в чем дело. Вы не были моими, а просто использовали в своих интересах и все, а семейка твоей подружки вообще хотела подставить в своих мутных темах. Так что нет, ничего не ёкнуло и не затрепетало. Она недовольно сморщилась, но я особо не заострял на этом внимание. Кабаиси, хорошая актриса, которая может запутать просто ради спортивного интереса. Надо же такое подумать, что я могу как-то среагировать, что Минако где-то с кем-то крутит шашни. Да сколько угодно. Я расскажу Минако, что нашла тебя, не получилось выбить из колеи одним, она решила сделать это другим способом, как бы не было, но она должна знать. Как тебе будет угодно, только помни об одном, что я так и не знаю, кто меня вытащил, а как они отреагируют на то, если вы будете болтать, тем более не смогу угадать. Запомни одно, здесь не Япония, и если вы перейдете дорогу кому не следует, голову потеряете очень быстро. Сам не боишься столкнуться с тем же? Я так понимаю, что ты больше не собираешься просто так спускать выходки золотых в твою сторону. Не собираюсь, но и специально лезть не буду, а со всем остальным разберусь. Как в прошлый раз, не удержалась от укола она. Как получится, пожал плечами. В скором времени девушка меня покинула, заверив, что спокойно сможет добраться до дома, и еще пообещала убедить подругу не трепать языком, потому как я не собирался больше никого добровольно ставить в известность о своем выздоровлении. Пока что, оставшись один, я наконец-то поужинал, с тоской посмотрел на учиненный мной погром ранее и просто махнул рукой. Подумаю об этом завтра. Ты где была? Почти прорычала Ватанабе. Стоило только Айке переступить порог дома, где они вместе жили, уже глубокая ночь, телефон не отвечает и даже не написала заранее. Я уже почти собралась звонить местным правоохранителям. Успокойся, спокойно сказала девушка, совершенно не реагируя на ругань, потому как знала, что подруга быстро вспыхивает и так же быстро отходит. Пойдем лучше сходим на кухню, а то я жутко голодная. Эф, в возмущении фыркнула Минако, но все же пошла за Кабаиси, которая и не думала никого ждать. Прислуга уже спала, и потому им никто не помешал спокойно приготовить себе перекус. Разговор начался, когда первый голод был утолен. Как прошло свидание? Никак, отмахнулась красноволосая. Алексей, видимо, решил произвести на меня впечатление, ничем другим его поведение я не могу объяснить, но просчитался. Мало того, что опозорился перед работниками его семьи, так еще и потом остаток вечера перечислял угрозы в сторону обидчика и способы, при помощи которых он эти угрозы притворит в жизнь. Он меня разочаровал. На лице девушки легкое отвращение при этих словах. А что именно произошло? Заинтересовалась Айка, а когда получила всю историю, только хмыкнула и покачала головой. Теперь, может, уже скажешь, где ты была? Ездила к Савельеву, просто ответила та и откусила от печенья кусочек. Его она взяла в вазочке, что стояло на столе. Зачем? Искренне удивилась ее подруга. Проверить свои догадки. Догадки? Какие догадки? Хватит говорить загадками. Просто расскажи уже и пошли спать, а то завтра на учебу. Она резко выдохнула. Если бы я знала, что тут будет так сложно, то тысячу бы раз подумала, прежде чем ехать сюда. Ладно, я отвлеклась, что там с этим убогим? Я узнала, что у него раньше была совсем другая фамилия. И какая же, Танака, тишина. Затихли даже обычные звуки, свойственные любому дому, где живут люди. Повтори, голосом Минака, несмотря на ее аспект, можно было заморозить воздух на кухне. Его старая фамилия, Танака, я нашла его. Глава 7. Ожидания, что понедельник будет непростым, оправдались полностью и даже слегка больше. Начну с того, что если за последний месяц Рома Савельев опустился в рейтингах одногруппников не просто на последнее место, а еще и пониже, то моя лысая голова и вполне нормальная одежда поначалу прописали на их лицах крайнюю степень удивления. Меня тупо не узнали, когда я зашел в аудиторию. Мне кажется, вы ошиблись и пришли не в ту аудиторию. Оказался рядом со мной, стоило только мне сесть, староста группы, Кондрашов Семен. Тебе показалось, спокойно ответил ему и достал тетрадь для конспектов. Мы еще не настолько знакомы, чтобы тыкать друг другу. Этот парень был исключительно дотошным и крайне ответственным, поборник правил. Я вас здесь раньше не видел, а я, спешу заметить, знаю всех своих одногруппников. Вас среди моих знакомых нет. Я в ответ достал пропуск, на входе с ним тоже была неразбериха. Там на фото была лохматая голова, а теперь тот еще кудрявый. Савельев, но, растерялся староста, переводя взгляд с пропуска на меня и обратно. Я, подстригся, кардинально, убрал пластиковый прямоугольник в карман, все, иди, мешаешь готовиться. По аудитории побежал шепоток, от одного студента к другому, кто-то оглядывался, рассматривая словно обезьяну в зоопарке, но я не обращал внимания. Проходил уже через такое и гляделками меня больше не смутить. Пусть пялится, мне не жалко. Семен больше ничего мне не сказал и молча ушел на свое место в первом ряду. Он на всех предметах сидит на первых местах. Любым способом пытается выделиться и обратить на себя внимание, что не лишено смысла и довольно успешно окупается. Кстати, он был единственным, кто не выживал тех опальных студентов и не пытался самоутвердиться за их счет, но это совсем не значит, что он вот прям такой положительный. Да он этого не делал, но также и не попытался как-то повлиять на остальных, хотя по идее это подразумевалось. Староста группы по возможности должен стараться сглаживать такие конфликты, но это был единственный раз на моей памяти, когда Кондрашов отступил от правил и не стал разбираться или как-то мешать травле. Не все так однозначно с ним, далеко не все. Появился преподаватель и лекция началась, мне стало не до старосты, потому быстренько выкинул его из головы и погрузился в тему поры. Просчитывание неявных событий и факторов, что могут повлиять в краткосрочной перспективе на планы ввода новой производственной линии пищевого предприятия. Не только поиск, но и способы их предотвратить, а лучше всего обратить на пользу компании, изыскав новые пути и возможности для развития. Мозги заработали, я погрузился в тему и перестал обращать внимание на происходящее вокруг. Почти перестал. Вот вроде все взрослые люди, закончили школу, поступили в очень престижный университет, да еще и факультет такой, что тупых тут нет, но как бы не так. Даже здесь, в такой обстановке, найдется кто-то, кто захочет совершить глупость. Сверкнула молния и комок бумаги, который полетел в меня сразу, как преподаватель покинул аудиторию, обратился в пепел и осыпался вниз. Применять силы на территории академии запрещено, незамедлительно прозвучало замечание от Семена. Только в том случае, если силы применяются против людей. Вот если бы я поджарил одну тупую башку, тогда твое замечание было бы справедливо. Даже так, ты староста, а не декан. Правила я не нарушил, а потому читай лекции тем, кто их будет слушать. Резко ответил ему и этого хватило, чтобы парень заткнулся. Студенты с интересом прислушивались, а тот, кто кинул этот комок, переглянулся со своим приятелем и усмехнулся. Похоже, это еще не все. Парни были из тех, кто любит портить жизнь тем, в отношении кого они уверены, что те не смогут ответить. Оба были из обеспеченных семей, которые состояли на государственной службе. У одного отец занимал пост в правительстве столицы, а у другого, кстати, тоже отец, был замом начальника полиции области. Раньше они особо на меня внимания не обращали, им хватало студентов с других факультетов, но сегодня, видимо, они поняли, что прямо у них под носом был возможный объект для безнаказанных шуток. Видимо, моя незаметность была хороша, раз до сегодняшнего дня они не обращали внимания. Следующая лекция прошла спокойно в этой же аудитории, а потом можно было сходить на обед, чего я уже хотел не только из-за желания поесть, но и кое-чего другого. Не изменяя себе, я там оказался одним из первых, спокойно набрал себе приличной еды и уселся уже на привычное место подальше от всех. Ел, не спеша, постоянно просматривая вероятности будущего почти на грани своих возможностей. У меня не было сомнения, что спокойно этот обед не пройдет. Вот появились золотые, они шли, неторопливо, с чувством собственного достоинства, хозяева положения и всего вокруг. Хоть и смотрелось это все одним потоком студентов, но внимательный человек сразу бы заметил, что они разделены на группы, сконцентрированные вокруг своих лидеров. Ну чисто короли со своей свитой следуют на прием пищи, демонстративно не замечая, что корольки они здесь не единственные. Неожиданно одна из групп немного смешалась, потеряла привычный порядок, и виноват в этом был мой давешний новый знакомый. Парень застыл на месте и, не веря глазам своим, уставился в мою сторону. Я же сидел расслабленно и не спеша продолжал есть. Ни один я заметил, что происходит что-то не то. К Алексею подошел Молотов. Михаил был из тех Молотовых, в клан которых входила семья этого Алешки, точно, Чертанов его фамилия. С нами учился один из младших сыновей главной семьи, а этот был в его свите. В меня ткнули пальцем, как некультурно, а потом Алексей решительно направился в мою сторону, не один, с ним шли еще двое. Кстати, Минека и Айка тоже сегодня были с компанией Молотова, и если Кабайси просто иногда кидала взгляды, то Ватанабе буквально пыталась прожечь взглядом во мне дыру. На меня даже ностальгия накатила, и я улыбнулся. «Ты!» — нависла надо мной рожица золотого мальчика. «Ты откуда здесь взялся?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Прикинь, экзамены сдал и поступил», — откинулся на спинку стула. «Неожиданно, правда. Оказывается, сюда можно попасть не только за бабло, но ты-то об этом вряд ли догадываешься». «Да, Алешеньку перекосило, я ж говорю, что тупых тут нет», и он сразу понял, что я как раз этим словом его и назвал, но не это главное, а то, что не только он это понял. Вон стали появляться еле видимые улыбки на лицах, быстрые шепотки, как мышиные шорохи, зашуршали по залу. «Про тупых же говорил, их нет здесь, только есть маленький нюанс, аспекты. Не все могут полностью контролировать влияние силы на себя. На примере Минека я это раньше наблюдал, хоть она и старалась себя контролировать, но огонь берет свое и разжигает простое раздражение до вселенских масштабов. Даже сейчас я вижу, как на нее это все действует. Вижу, как Айка вцепилась ей в руку и что-то яростно шепчет. С этим золотым мне повезло, он тоже огонек, притом намного менее сдержан, чем японка. Прошедший месяц я не только изображал из себя незаметного человека и теперь неплохо представляю, кто и на что способен в плане силы. Дуэль. Прямо сейчас, мне кажется, от него даже дым пошел, так сильно парень разозлился. «Милостивый государь, с прискорбием сообщаю, что вам, вместе со своей просьбой, придется отправиться на хрен, и еще такую гаденькую улыбку, а потом последний штрих, постучать средним пальцем по столу, выставленным в известном жесте, который, наверное, понимают даже в самых диких племенах, бабах. Разлетается стол и остатки моего обеда, но меня уже там нет». Парень слетел с катушек и атаковал, шарахнув огненной струей. Сопровождавшие его парни попытались утихомирить слетевшего с резьбы сверха, но тот просто оттолкнул их и, найдя меня глазами, запустил в меня обычный шар огня, а потом расставил руки в стороны, и между ними начал образовываться настоящий смерч из огненной стихии. Воронка быстро начала расти вверх. Я мысленно присвистнул. Похоже, слегка перестарался с провокацией, но пора что-то делать, иначе не добьюсь желаемого. Быстро посмотрел по сторонам и, наконец, увидел желаемое, но все равно сделать ничего не успел. На плечи словно рухнула плита весом в тонну, колени задрожали и начали подгибаться. Понимая, что может быть поздно, я призвал уже свою силу, и пространство вокруг меня наполнилось треском разрядов молний. «Роман Александрович, не усугубляйте и без того ваше плачевное положение», — раздался спокойный голос декана у меня за спиной. Молнии пропали тут же, а профессор, в свою очередь, убрал это непонятное давление, и я смог выпрямиться. Мой противник тоже начал подниматься с пола, он, похоже, удержаться в вертикальном положении не смог. «Чертанов Алексей, я как декан факультета игры и теория, исключаю вас с него за нападение с применением огненного аспекта на студента в стенах учебного заведения. Пропуск ваш будет аннулирован с завтрашнего дня», — Советую покинуть нашу академию незамедлительно и отправиться сообщать радостные вести вашим родителям, что из-за какого-то безродного вы права такого не имеете. Имею и уже сделал. Профессор излучал безмятежность и вселенское спокойствие. Тут взгляд Чертанова упал на меня и глаза буквально зажглись огнем. Ты пожалеешь, я думал, бросится, но выдержки у него хватило и, больше не говоря ни слова, бывший студент МГ, а ни с кем не прощаясь, стремительно вылетел из столовой. «Обед закончен, всем разойтись», – прозвучал голос профессора. «Это хватило, чтобы студенты начали вставать со своих мест и не задерживаясь, покидать столовую. А вас, Роман Александрович, я попрошу проследовать со мной». Пока мы шли до его кабинета, нас повсюду сопровождали любопытные глаза. Слухи распространились мгновенно и уже все знали о происшествии. «Нас не беспокоить», — отдал распоряжение Аристарх Венедиктович своей секретарше, перед тем, как зайти в свой кабинет. Профессор сел в свое кресло, но мне присесть не предложил, тем самым выражая свое недовольство. «Только зря старался, грозным сверканием глаз меня не особо можно напугать, надо что-нибудь посерьезней. Скажите, юноша, что на вас нашло?» И он сразу же поднял ладонь, останавливая мою попытку ответить. «Не нужно банальных оправданий, вы специально спровоцировали Чертанова, а зная его аспект, я уверен в вашей осведомленности в этом вопросе, несложно вывести из себя ни самого волевого человека». «Лицо мне его не понравилось», — спокойно ответил. «Лицо? Вы испортили парню жизнь просто из-за лица?» «Угу», — согласно кивнул, косо посмотрел на меня. Профессор пристально разглядывал, не мигая, словно силился увидеть малейшие детали моей мимики на моем лице, только их там нет. Богатый опыт быть безэмоциональным не оставит ему ни шанса, но, я думаю, у этого старика хватит навыков понять все и так. Может, что-то произошло. На выходные вы уходили тихим, а вернулись совершенно изменившимся. Обычно это следствие каких-то потрясений. Да нет, никаких потрясений. Пожал плечами, я попробовал одну модель поведения, теперь другую. Вы же знаете мою историю и должны понимать, что обычно характер человека формируется годами, а у меня их не было, этих лет. Можете считать, что я пробую что-то новое. Новое, Рома, ты сегодня нажил себе одним махом кучу врагов. Ты уверен, что сегодня сможешь добраться до дома живым? Я не шучу, это будет интересным опытом. Думаете, попытаются убить? Я ничего не думаю. Это тебе бы неплохо таким заняться. Аристарх Венедиктович снова был спокоен. Ладно, если переживешь сегодняшний день и ночь, то получишь от меня завтра недостающие части из прошлой информации, а пока свободен. До свидания, профессор, слегка ему поклонился и направился на выход, но когда почти вышел, обернулся и спросил: Аристарх Венедиктович, а какой вы силой сегодня воспользовались? Наглец, но как последнее желание сойдет. Я могу манипулировать силой разлитой вокруг и при помощи этого добиваться различных эффектов. Такого, как было сегодня в столовой, например. А теперь будь добр, закрой дверь с той стороны. Всего хорошего, профессор, снова слегка поклонился ему и вышел. Занятно, мелькнула у меня мысль в голове. Остаток дня прошел для меня спокойно, а вот остальные студенты моего потока выглядели слегка нервными, словно все, что сегодня случилось, коснется их тоже. Хотя, может, и коснется, господа гневаться изволит. Как это так? Паршивая овца в атаре завелась, если раньше была тихая и хилая, а сегодня озверела, не иначе бешенство подцепила. А вдруг и остальных заразит, покусает? Надо срочно принимать меры, пока не поздно. Вот эти меры их и страшили, а ну как их на всякий случай на мясо пустит, чтобы эпидемия дальше не разошлась. Ходят теперь бедные овечки, блеют испуганно, трутся рядом друг с другом и шу-шу-шу, разлетаются тихие шепотки по коридорам и аудиториям, нагнетая и так нервную обстановку. «Подожди», — остановил меня староста в коридоре, когда я шел на последнюю пару. «Не ходи на пару, пропусти, тебе лучше раньше уйти из академии сегодня». «С чего вдруг? Не строй из себя идиота, сам знаешь почему и еще». «Не езди домой, не надо». Он быстро оглянулся, не видит ли кто наш разговор, лучше переночуй где-нибудь в другом месте, комнату на ночь сними или отель. «Ты меня, если честно, удивил, и это была правда, неожиданная забота. Не обольщайся, если с тобой что-то случится, то пусть и формально, но начнется разбирательство, которое никому не нужно. Если для клановых это пройдет незаметно, то нас будут таскать за всех». Сразу вернула себе прежнее мое мнение, В общем, я тебя предупредил, а дальше сам думай. Староста больше ничего не сказал, развернулся ко мне спиной и зашел в аудиторию. Ну нет, так нет, я тоже задерживаться не стал, отправился дальше постигать научные дисциплины. Он очень изменился, ты была права, Минка и Айка ужинали у себя дома, в столовой, где для них был накрыт стол, они находились одни. Прислуга уже знала, что в этот момент они им не понадобятся, да и вообще, молодые хозяйки не очень любили, когда им кто-то мешал во время разговоров. Жаль, если после всего, с ним что-то случится, Кабайси была задумчива и, видимо, не испытывала сильного аппетита. Девушка почти не ела, а только ковырялась в тарелке. Мда, неудачно получилось, согласно кивнула Ватанабе, она тоже почти не притронулась к еде, хотя их повар приехал вместе с ними и знал, чем порадовать девушек. Похоже, сегодня их головы были заняты совсем другим, чем-то таким, отчего еда отходила на задний план. Даже поговорить с ним не успела. Угу, неопределенно послышалось от Эки, но потом она посмотрела на подругу и сказала, Алекс должен был понимать, что его выходка так просто для него не закончится. Судя по тому, что ты рассказала, Алексей, даже если бы захотел, не смог бы забыть унижение. Тем более, как оказалось, от убожества, которое непонятно как попало в академию. И не надо так на меня смотреть, это не мои слова, а Чертанова. Он уже утром знал, кто ему нанес оскорбление. Я, если честно, была удивлена тем, что он не ринулся мстить сразу. Скорее всего, Молотов удержал. Похоже на то, за столом наступила тишина, которая нарушалась только звяканьем вилок по тарелкам. Пусть девушки были японками, но палочками пользовались не всегда, а только у себя на родине и то, как дань традициям. Думаешь, ему конец? Нарушила молчание Айка. Вполне может быть, в любом случае проблем он себе нажил энмало. Получила девушка ответ от подруги, похоже, один раз побывать в могиле для него оказалось мало. Ты так спокойно сейчас об этом говоришь, неопределенно хмыкнула Кабайси, а ведь раньше он волновал тебя не на шутку и не спорь, я знаю тебя уже очень давно, чтобы видеть многое. Мы повзрослели, пожала плечами Минка, можешь считать, что это было подростковой влюбленностью, не более. Кстати, советую выбросить из головы подозрения, что я настояла на учебе в России только потому, что надеялась узнать хоть что-то про Алекса. Красноволосая девушка улыбнулась, наблюдая за удивлением подруги. Я тоже тебя уже слишком давно знаю, чтобы не уметь предугадывать твои мысли. Если не за этим, тогда зачем? Чтобы учиться в одном из лучших высших учебных заведений мира, чтобы налаживать полезные контакты. Снежана мне многое рассказала про свою родину, и мне стало интересно. Это тоже одна из причин нахождения здесь. А Танака, или как там его сейчас зовут, умер несколько лет назад. С тем, кого зовут Роман Савельев, я не знакома и знакомиться, после сегодняшнего, не желаю. У нас больше нет и не может быть ничего общего. Она пристально посмотрела на Айку. Надеюсь, ты последуешь моему примеру. Этот человек не из нашего круга. Общение с ним может сильно пошатнуть нашу репутацию. Не надо меня агитировать. «Я все понимаю не хуже тебя», — немного агрессивно ответила Кабайси, «мне просто жаль упущенной возможности и все». «Да, жаль». Чертанов время тянуть не стал и перехватил меня по дороге к метро, вернее, не сам он, люди его, а я им еще это и упростил, задержался в университетской библиотеке и когда вышел, то на город опускались сумерки. Осень, погода еще сегодня к вечеру стала пасмурной, небо заволокли свинцовые тучи. Самое то, чтобы прихватить неугодного тебе человечка, когда он еще дорогу решил срезать через небольшой парк. Если не хочешь сдохнуть прямо здесь, то советую им не рыпаться и не привлекать внимание. Перехватили меня на выходе из парка пара крепких парней в строгих костюмах. Вздумаешь применить силу, то учти, что от пули в голову она не спасает. Какие-то вы недружелюбные. Не стал я рыпаться и максимально расслабился. Вы всегда такие или только со мной? Заткнись и иди вперед. Ткнул один из них меня в бок. Ладно, ладно, нервные все прямо и сказать уж ничего нельзя. Я тебе сейчас ногу прострелю. Один из похитителей был особо нервный и я больше не стал обострять, а то реально пристрелит раньше времени. Идти далеко не пришлось, их машина стояла на дороге, почти напротив выхода парка. В ней нас ждали еще двое. Меня по классике жанра посадили на заднее сиденье, а два моих почти приятеля расположились по бокам. «Эй, не прижимайтесь, мне девушки нравятся». «Вырубай его», — достал, приказал тот, что сидел справа от меня, и в тот же миг мир перед моими глазами поплыл. Я только и успел, что чертыхнуться, мысленно, проклиная такое разнообразие аспектов. В себя пришел резко, словно кто-то включил рубильник. Хлоп, и глаза уже широко раскрыты. А вот и наша спящая красавица проснулась. Послышался сбоку голос, и вслед за ним мне прилетел не слабый такой удар в челюсть, а за ним еще один и еще. «Как тебе пробуждение, безродный?» «Бывало и хуже», сплюнул кровь изо рта и только потом ответил. «Не упал я потому, что сам был крепко привязан к стулу, а руки заведены за спину и туго сцеплены между собой чем-то напоминающим наручники. Сей чудный трон стоял в пустом, довольно большом помещении, и если судить по металлическим стенам, загибающимся кверху, это какой-то ангар. Если не считать Чертанова, а это он только что разминался, здесь присутствовала, судя по всему, его охрана, четверо крепких парней в строгих костюмах, похожих как братья. Ты их специально что ли подбираешь? Самых тупых и на одно лицо, наверное, чтобы самому на их фоне смотреться гением. Тьфу, сплюнул снова набежавшую слюну. Я прав, а мне нравится, как ты держишься. Он все-таки показался и встал передо мной, но ничего, сейчас я заставлю тебя орать. И его руки вспыхнули огнем. Ау-ау, я все понял, больше хамить не буду. Постарался отодвинуться подальше, но благодаря прикрученному к полу стулу, потерпел фиаско. Давай лучше поговорим, ты скажешь, что ты хочешь, а я пообещаю это сделать. Договорились? Ха-ха-ха, засмеялся Алексей. Он буквально упивался своей властью и безнаказанностью. Что ты можешь сделать, никому не нужный слабак? Или надеешься протянуть время, чтобы силы восстановились? Можешь не стараться, даже со своим аспектом ты не сможешь ничего сделать, потому как Борис снова тебя вырубит и все начнется по новой. Так ведь, Боря? Так точно, босс, раздался голос от самого мелкого крепыша, мигом успокою. Мой взгляд заметался из стороны в сторону, ища хоть малейший шанс выбраться, но его не было. Этот ублюдок все предусмотрел. Я знал, что в моих глазах сейчас плещется отчаяние и дикий страх, но я постарался не показать этого, но судя по довольной роже Чертанова получилось не очень. Он буквально светился от удовольствия. «Страшно, сученыш, ты даже не представляешь себе, как...» — буркнул в ответ. «Это еще мало, мразь, сейчас ты еще и обделаешься, я тебе обещаю, меня будут искать!» — истерично крикнул, когда первые языки огня прикоснулись к коже на руке. Мучитель, видимо, собрался жарить меня на медленном огне. Я предупредил, что если пропаду, то информация о том, кто меня убил, попадет полиции. Полиции, ты, кусок пока еще живого мяса, решил, что они мне смогут что-то сделать. Огонь снова коснулся меня, и это уже было более существенно. Боль стрельнула по нервам, а этот маньяк лишь наслаждался моими мучениями и продолжал, чтобы хоть что-то мне сделать. Им для начала нужно доказать мою вину, а этого у них не выйдет, потому как моя семья позаботится об этом. Молотовым это тоже может не понравиться, моя смерть все равно привлечет внимание, их начнут подозревать в том, что семьи под ними больше не слушают своих хозяев, творят безумство. Сделал еще одну попытку, но получалось плохо, от боли зубы были стиснуты и приходилось прилагать много усилий, чтобы говорить внятно. У семьи Чертановых нет хозяев. Ты понял, мразь? Восклицательные и вопросительные знаки. Огонь полыхнул еще сильней, и открою тебе маленький секрет, скоро некому будет выражать недовольство, потому что никаких Молотовых не будет. 5 молний резко ударили, порождая дикий грохот. 5 тел без сознания ухнули почти одновременно. Понял и уже, кстати, давно, ответил, хотя слушателей почти не было, во всяком случае видимых. Пришлось напрячься и быстро делать вдох. 5 одновременных мощных молний оказался моим пределом и сожрали весь резерв, чтобы быстрее восстановить энергию, после чего сразу пришлось действовать почти ювелирно, чтобы пережечь наручники. Пару раз сам себя пробив током, мне все-таки удалось справиться, и я наконец освободил руки. Остальное было делом техники и пары секунд. Только когда я оказался полностью свободным, произнес: «Все готово, можете заходить», — говорил я, внутренне напрягаясь, хотя снаружи было незаметно, что волнуюсь. Если на стуле приходилось играть испуганного и униженного, то сейчас мне понадобится маска уверенного человека, но волнение отчасти было не из-за обстановки, а от того, что не уверен в другой стороне, заключившей со мной договор. Волновался я зря, Дверь ангара резко распахнулась, и внутрь ворвались 10 человек в более чем серьезной экипировке. Примерно в такой же меня как-то охраняли в больнице люди Танака. Все услышал, задал вопрос подошедшему молодому парню, что был не старше меня, но это и не удивительно, учились-то мы на одном курсе. Услышал и записал, кивнул на вопрос Михаил Молотов. Отцу будет крайне любопытно узнать мысли наших людей, думаю, разговор будет с ними долгий и крайне продуктивный. «Ну это меня не касается», — ответил ему, ни на минуту не выпуская из поля зрения его и его людей. «Договор в силе», — на минуту он задумался. «Я почти видел, как в нем борются желания прикопать меня где-нибудь в укромном месте или выполнить сделку, получив, возможно, благодарность мутного типа в будущем. А ты точно уверен, что нас больше никто не слушает?» Решил помочь моему временному партнеру принять решение. Его опасно сузились, а бойцы напряглись. «Я тоже был готов, отдайте ему», — прозвучал голос, и тут же один солдат кинул мне небольшую сумку, а я машинально поймал, после чего открыл, заглянул и кивнул. Вжикнула молния сумки, скрывая содержимое. «С вами приятно иметь дело, Михаил Олегович. Не хочешь присоединиться ко мне?» Неожиданно прозвучал вопрос, хотя для меня он был вполне ожидаем, так как было два варианта событий. Первый – попытаются убить, и второй – предложат работу. «Благодарю, но нет. Предпочитаю жить своим умом», – отказался от предложения. «Не хватало мне превратиться в шакала из стаи». «Нет уж, спасибо». Михаил на мой ответ почти никак не отреагировал, немного скривился, но согласно кивнул, принимая мой ответ, после чего махнул своим людям. Те подхватили упакованные бессознательные тела, и очень скоро в ангаре я остался один. Только тогда позволил себе выдохнуть немного с облегчением. Все получилось. Это был мой первый такой опыт решить проблемы чужими руками. Не слишком сложный, но довольно волнительный и показывающий, что я действительно изменился в сравнении с тем, каким был в Японии. Пока добирался домой, смог отстраниться от эмоций и с холодной головой сравнить, представить, что бы я сделал тогда. Максимум бы понадеялся на аспект времени, посчитав, что раз достиг определенного прогресса, то могу на достойном уровне противостоять своему сопернику, особо не задумываясь о том, что будет дальше, какие у этого всего будут последствия и как с ними разбираться. Планирования хватило бы максимум на пару дней вперед. Хотя если брать модель поведения того, каким был до восстановления памяти, то было бы еще хуже. В этом случае скорее всего вообще бы на конфликт не пошел, да его бы и не было. Только сейчас могу совершенно точно сказать, что я был не очень нормален. Из-за отсутствия опыта жизни, все прогнозы строились ошибочно, потому как читать сухую информацию где-либо – одно дело, а вот реальное положение дел – совсем другое. Превратившись в забитого недотепу, он хоронил для себя возможность нормальной жизни и развития. Тогда казалось, что можно заработать на рынках очень хорошие деньги, быть свободным от всех и так далее и тому подобное, но это иллюзия. Допустим, память не вернулась, продолжаю следовать плану, зарабатываю большую сумму, которой должно хватить на все хотелки. Вроде все хорошо, но это не так. В любом случае кто-то узнает, что вот есть такой человечек, торгует очень неплохо или даже просто прекрасно, начинают узнавать детали и, что видит, забитое убожество, за которым никого нет, репутация ноль или того меньше, а значит, можно не церемониться. После этого гарантированно идет предложение либо вступить в клан, либо просто работать на кого-то и все, на этом свобода закончена. Я не мастер и не титан, чтобы любой 10 раз подумал, а стоит ли связываться. Конфликт с Чертановым получился случайным, тогда был на нервах, а вот все остальное, нет. Должен сказать спасибо своему второму я хотя бы за то, что он скрупулезно и последовательно собирал, анализировал информацию о самых беспредельных из золотых, а также об их окружении. После того, как Эйка ушла, я засел тогда за компьютер, погрузившись в мир новостей как официальных и серьезных, так и бульварной прессе. Благодаря возможностям мозга получилось за оставшееся время до утра перелопатить гигантское количество статей за последние пару лет, чтобы прийти к выводу о неспокойных временах в королевстве Молотовых. Мелкие неудачи в бизнесе, они много чем занимались, но основой для них был строительный бизнес, на который, так или иначе, работало все остальное. Тут все находилось более-менее в нормальном состоянии, но вот в сторонних делах, вроде бы мелких и незаметных, случались одна неприятность за другой. Затопило пару корпусов базы отдыха, где клан Молотовых имел долю, сгорел ресторан, тоже их доля. Череда аварий большегрузов в транспортной компании, там тоже Молотовы засветились. События на первый взгляд не связаны друг с другом, все имущество застраховано, клан даже заработал немного и вроде все хорошо, но только в том случае, если таких происшествий немного. Здесь же они происходили один за другим десятками. Понятно, что не только я один такой умный, и у такой структуры должны быть свои аналитики, которые наверняка просчитали не случайность всех этих событий, но, судя по всему, они искали врагов снаружи, а надо было внутри. Я думаю, в этом случае сработала самоуверенность самих Молотовых, что наверняка исключили возможность предательства. Их клан был очень старым, и все семьи в нем были уже очень давно, не одно поколение. Ошибка. На клан стали посматривать с подозрением. Официальные структуры зачастили с проверками, страховые компании принялись поднимать тарифы, а их доли в различных малых компаниях стали по возможности выкупать другие партнеры. Где тут Чертановы во всем этом? А нигде. Вообще, не пострадали, даже рубля не потеряли и представляли из себя островок спокойствия в волнующемся, пока только волнующемся, море. Наоборот, стоило только кому-то из них приступить к управлению пострадавшей компанией, как тут же беды начинали их обходить стороной, дела там выправлялись, все превращалось в сказку. Так не бывает, и если несколько случаев можно списать на реально грамотное управление, то почти везде уже наводит на подозрение. Когда я утром позвонил Михаилу, его номер удалось найти без особого труда, то был уверен в своих выводах процентов на 80. Повезло, что со мной учился младший сын Молотовых. Почему повезло? А кому из младших в таких семьях не хочется проявить себя, желательно затмив старших? Правильно, все хотят. Вот и он не смог устоять от соблазна, махом заявить о себе в своей семье, раскрыв предательство. Дальше было делом техники. Встретились по дороге в академию, обсудили детали, он мне выдал маячок, чтобы иметь возможность отследить, если меня куда-то отвезут, а такой сценарий был очень вероятен. Были признаки садистских наклонностей у Чертанова, и я был уверен, что он захочет поизмываться надо мной без лишних глаз, с чувством, толком, расстановкой. В принципе, все получилось, как по нотам. Правда, пришлось потерпеть боль, но это не страшно. Вместе с памятью мне вернулись не только воспоминания моей жизни, но и самые яркие ощущения. Так вот, самое яркое из них – тот момент, когда меня коснулась сила темного аспекта. После того, что я испытал тогда, ощущение от огня не страшнее щекотки, тем более вылечить себя от последствий не составило труда. Когда добрался домой, на месте ожогов красовалась уже здоровая кожа. Глава 8. Прохладно и хорошо, самое то, когда интенсивно занимаешься физическим трудом, а как иначе, без труда-то, никак без него нельзя, тем более без него и рыбку, как известно, из пруда не вытащишь, а мне она ой как нужна, рыбка-то и желательно золотая, чтобы, значит, желание исполняла. Уж я бы назагадывал себе на радость, а всяким упырям на погибель. За последний месяц кандидатов в жертвы золотой акули набралось предостаточно, почти весь поток золотых моего факультета. Очень им не понравилось, что безродный Сухим из истории с Чертановым вышел, а то, что этот скотина мне, возможно, любимую курту подпалил, это ничего, это не считается. Главное, его выкинули, а потом еще и с семьей его беда случилась, умерли они неожиданно, самолет упал вместе с ними, с Алешкой в том числе. Какая жалость и печаль, я почти плакал от горя, вот честно-честно. Те же Молотовы такую речугу задвинули на пресс-конференции, что заслушаться можно было и поверить в невосполнимую потерю, ну и прочий бред. Парень-то может и отправился в лучший мир, но дело его живет. Жизнь одному практику в моем лице портить стали регулярно. Мелочно и пока не опасно, но отвлекает. Стоит сказать, что Молотов договор соблюдал. Из его окружения в мою сторону косых взглядов не было, скорее наоборот, были оценивающие, примерно как на скотину смотрит, пока не породистую, но уже подающую надежды. Я на взгляды не реагировал, морду кирпичом делал и потихо воевал с остальными с их потока, но без перегибов, что интересно не только с моей стороны, но и с их стороны. Мелкие пакости, без членовредительства. Например, по дороге в институт меня перехватил экипаж полиции за вандализм, памятник дерьмом измазал типа, продержали в кутузке почти целый день, а потом просто отпустили, ну вроде как обознались, только в этот день был важная проверочная, которую я по понятным причинам пропустил и получил неприятную беседу с деканом, а потом еще пару дней бегал за профессором не с данного предмета. Вычислить виновника было не очень сложно, про своих однокурсников я уже знал порядочно и кто их родители, родные, родные родных и друзья семьи, а также тех, кто стремился к ним в друзья, а потому нетрудно было просмотреть информацию про участок, в котором меня держали, кто там работает и кто начальник. После этого вышла как-то одна милая и красивая девушка из университета, села в модную машинку и поехала после тяжелого дня учебы прошвырнуться по магазинам, выехала из района, где должник их семьи работал, а тут раз и как в кино, мигалки, полиция и серьезные дяди сверхи в масках, что на службе у государства опасных людишек задерживают. Бах, красотка на капоте лицом вниз, из-под короткой форменной юбки сверкает попка в розовых трусиках, а в это время бравые молодцы превращают любимую машинку в металлолом, запрещенку ищут. Как я в тот момент не удержался, чтобы не заснять такой умилительный момент, сам не знаю, наверное, святым становлюсь. Потом в сети посмотрел, другие снимали и потом выложили, но я не-не. Все по-честному, я на нарах отдыхал, а она на капоте немного полежала, пока не разобрались. Но попка хороша, этого не отнять, мца. С одной стороны, немного надоедало ждать подставы, а с другой, постоянная тренировка аспекта времени и продумывание таких ответов, чтобы меня никаким образом в этом не связали. Удивляло только, почему не переходили к более радикальным средствам, хотя я не жалуюсь, нафиг мне надо такое счастье сейчас, но все-таки, любопытно. Декан, когда я на следующий день появился в академии целый и невредимый, обещание сдержал, еще немного информации подкинул, но на этом все, словно передумал изучать уникальный случай и больше меня не вызывал, словно перестал для него существовать, но меня вполне такое устраивало пока что. Подопытной крысой становиться желания не было никакого. В остальном же обучение шло своим чередом, особо не доставляя мне проблем. Оценки я подтянул и больше не плелся в конце всей группы, был крепким середнячком. Посещал библиотеку, искал крупицы информации по силе, дело продвигалось не очень быстро, но спешить пока некуда. Тем более в этом плане есть, что и как, тренировать. По силе я задался целью расширить свое ядро и ускорить пропускную способность каналов. Кроме этого, вернулся к попыткам увидеть силу и теперь регулярно пытал себя, балансируя на грани выжечь свои глаза, но способность лечить себя самого в таких делах была как нельзя кстати. «Здрасте, Зинаида Федоровна», — поприветствовал женщину по возрасту ближе к 60. Она стояла у калитки и настойчиво нажимала на звонок. «Ой», — вздрогнула женщина, — когда я неслышно подошел сзади и поздоровался, напугал. «Ромочка, ты бы поаккуратней в следующий раз, а то так и Богу душу отдать можно со страху. Чай не девочка уже, зря вы на себя наговариваете», улыбнулся я ей. «Очень вы даже видная женщина. Вполне еще авого, если бы не ваш муж, то кто знает. Скажешь тоже», хохотнула она, но платок, что покрывал голову, поправила. «Рефлекс, наверное, я вот тебе принесла, как договаривались», и она показала плетеную корзину, что держала за ручку в одной руке. «Это отлично, я как раз проголодался, проходите», открыл перед ней калитку в заборе и пропуская вперед. Не очень мне нравилось, когда сзади кто-то идет. Начал я все-таки с соседями по поселку знакомиться. Не со всеми, конечно, но с некоторыми, да. Плюс уже сам иногда прогуливался по улицам вдоль домов, чтобы своими глазами увидеть, кто и как живет. Вот во время таких прогулок познакомился с этой женщиной. Она возвращалась с электрички и тащила пару по-настоящему монструозных сумок, а я возьми и предложи ей помочь их донести. Вначале она насторожилась, но услышав, кто я такой, поколебалась и, наконец, согласилась, а пока шли я понял, почему она так легко пошла на контакт. Любопытство. Очень ей было интересно, что за парень живет на краю поселка, чем занимается, учиться или работает, ну и тому подобное. Я тоже не терялся и бодро вызнавал интересующие меня детали. Так, я узнал, что Зинаида Федоровна не работает в привычном для нас смысле слова, зато ведет хозяйство, в котором была различная животина, корова, куры и прочее, по мелочи. Кроме этого огород, а еще муж. Он, правда, работал в городе на грузовике и бывал дома наездами, с ним я тоже позднее познакомился, вполне обычным оказался. С его женой мы сговорились, что она через день начнет мне поставлять различные продукты. Молоко, яйца, овощи и прочее такое, что обычно мне приходилось покупать в магазине сомнительного качества. Здесь же все было свежее и крайне питательное, что при моем аппетите, который не хотел пока уменьшаться, было крайне важно. По деньгам мы сошлись быстро, отчего женщина была очень довольна. Раньше то она в город ездила и там продавала, а теперь все это относила мне. Я спокойно съедал и еще добавки просил. Была у этого всего одна проблема, с которой приходилось мириться. Кроме информации по односельчанам, а потом и посредничестве при знакомстве, Зинаида Федоровна постоянно пыталась познакомить с молодыми девками, дочерьми своих подружек, племянницами ее знакомых. Каждый раз мне приходилось выслушивать, какие они замечательные девушки, как плохо, наверное, и одиноко мне живется одному, а потому обязательно нужно познакомиться с дочкой одной ее знакомой. Замечательная девушка, скромная, прилежная и просто красавица. Я кивал, улыбался, обещал подумать и так до следующего раза. Вот, я тут еще пирогов положила, сегодня утром пекла, достала она пакет с выпечкой, благодаря тому, что мне теперь в город так часто мотаться не надо, есть время и на это. Спасибо, Зинаида Федоровна, сколько я вам должен. Так как всегда, женщина удивилась, а потом до нее, видимо, дошло и она запротестовала, ты про пироги что ли? Так, ничего не надо, это я просто так принесла, мне-то одной не съесть, а муж только через пару дней вернется из рейса, я уже свежих испеку. Ну тогда тем более спасибо, не стал я отказываться от угощения, а за остальные продукты деньги положил на стол. Вижу, что пора мне, по-доброму улыбнулась женщина, уже ухожу, только сказать еще хочу кое-что. Вчера днем тут людишки чужие крутились, вроде как опрос делали и документы у них вроде в порядке, но только странные они немного. Чем именно? Не подал виду, что мне это интересно. Уж больно рожи у них протокольные, на соцработников похожи, как я на актрису из моих любимых сериалов. Вот если бы я их увидела в подворотне темной, да с ножом, например, то в раз бы поверила, что конец мне пришел на этом свете, рука у таких не дрогнет. Необычно, но я тут при чем? А при том, милок, что когда они со мной беседовали, то в ворохе вопросов уж больно часто и вроде как ненарочно проскальзывал интерес к молодым жителям поселка, в особенности, кто без родных тут живет, а такой у нас здесь ты один. Понимаешь, серьезно посмотрела она на меня, и создалось у меня впечатление, что весь спектакль был затеян с одной целью, про тебя расспросить. Я потом по кумушкам прошлась да поспрашивала их, что у них эти работнички спрашивали, так вот не были они почти ни у кого. К парочке зашли, а как только узнали, что я тебе продукты поставляю, прямым ходом ко мне заявились. Она сказала и сразу засобиралась, ладно, Ромочка, я тебе новости рассказала, а ты уж сам думай, где и кому дорожку перебежать успел. Спасибо еще раз, искренне поблагодарил своего неожиданного информатора. Ни за что, милок, ни за что, я за тобой худого не замечала, да и не чувствую в тебе гнильцы, к тому же вон ты у меня клиент какой выгодный, случись чего, так мне опять на рынок мотаться придется, а мне этого очень не хочется. Она беззлобно рассмеялась и направилась к двери, бывай, паря. Женщина ушла, а я остался думать, задумчиво жуя еще теплый пирог с картошкой. С золотыми у меня было пока все, ровно, еле тлеющий конфликт, но в горячую фазу никто его, похоже, переводить не собирался. Или собирался, а смысл, такие представления устраивать, приезжать, рядиться в непонятно кого и информацию собирать. Нет, это точно не они, им и так более чем достаточно того, что каждый день в академии видит. Тут кто-то другой, только кто, хотя есть один вариант, если же это он, то посмотрим, как дальше будет. Пока думал и гадал, незаметно умял почти все пироги, а когда увидел, сколько времени, вообще всполошился. Со всем этим совсем выбился из графика и могу опоздать на занятия, а мне этого не хотелось бы. Резко подорвавшись, ринулся в душ, после утренней тренировки так и не помылся, а уже после него, полностью собранный, подхватил остатки выпечки, сунул ее в рюкзак и выбежал из дома, предварительно заперев его и скорым шагом, пошел на станцию. Электричку пропускать нельзя, следующая только через 40 минут и тогда точно опоздаю. Что-то интересное, раздался голос из-за моего левого плеча, когда я сидел в библиотеке и изучал монументальный труд по психологии, вернее, по различным моделям поведенческого анализа. Айка обозначил узнавание и девушка обошла меня, а потом уселась напротив меня за стол. В руках она тоже держала какой-то учебник. Решила знакомые буквы поискать? Ха-ха, очень смешно, скорчила она физиономию. Ты сегодня очень остроумен, я всегда такой, только хорошо скрываешь. Да, ты что-то хотела? Проигнорировал ее вопрос, при этом не отрывал взгляд от текста. Присутствие отвлекающего фактора в лице японки мне совершенно не мешало. Вы так и не поговорили, это уже был не вопрос, а утверждение. Она имела в виду Минако, и да, мы не говорили. Вот она бы не горела желанием, а мне было наплевать. Я и с Айкой то общался только потому, что она сама иногда подходила перекинуться парой фраз. Я уже говорил, прошлое осталось в прошлом. У вас своя жизнь, у меня своя, и если раньше хоть как-то принадлежал к вашему кругу, то сейчас нет. Твоя подруга все правильно делает, что не ищет со мной встреч. Тебе же в который раз советую поступить так же. Уж позволь мне самой решать, где и с кем говорить. Она в который раз после моей отповеди слегка сморщилась. А ты знаешь, что среди золотых, странное ты название для клановых придумал, склоняются к мнению, что развлечение «достань безродного» уже изжило себя и потеряло свою остроту. Мда, жаль, это добавляло остроты. Я правда так считал. Если они правда так думают, то скоро мне надо искать новый способ тренировки прокачки аспекта времени. Радоваться должен, непонимающе посмотрела на меня Айка. Сколько раз ты уже побывал в местной полиции? 5-6 раз, в последний раз вообще на 2 суток загремел. Тебе там скоро личную камеру выделят. За последний месяц 7 раз, поправил девушку, зато с какими душевными людьми там познакомился. Просто бриллианты. Слегка улыбнулся, парни из патрулей уже пари заключают, за что меня в следующий раз загребут, а Витек Зуб, как родному мне радуется. Витек Зуб, кто это вообще? Изумилась девушка. Алкаш местный, у него единственный зуб сохранился, вот и кличка такая, объяснил я более подробно. Он там вообще почти прописался, как на работу ходит и заметь, всегда умудряется спрятать при обыске заначку со спиртным так, что в камере ему совсем не грустно. Задумался, вот как он это делает, сколько не спрашивал, а не колется. Кабаеси минуту пристально смотрела на меня, а потом просто рассмеялась, чисто и звонко, отчего со всех сторон послышались недовольные шиканья. Пусть до полугодовой сессии еще было пару месяцев, но студенты уже начали шевелиться, пропадая в библиотеке. Говорят, в первый год многие вылетают из академии за неуспеваемость. Слушай, а как у тебя так быстро волосы отросли? Притом ты снова за ними особо не следишь, спросила Айка и, перегнувшись через стол, дернула за отросшую челку. Кстати, да, они отросли наконец-то, и теперь мне не приходилось ежиться, когда по лысине пробегал холодный осенний ветер. Быстро, месяц прошел, если ты не заметила, а еще упустила из виду то, что я сверх, не стригу же по причине лени и нехватки времени, а может и денег нет. Кто его знает почему, просто прими как данности забей. Айка задумалась, не понимаю я ее, подходит иногда, как вот сейчас, пытается поддерживать разговор ни о чем, словно мы старые друзья, даже советы дает и пару раз предупредила о готовящихся мне неприятностях, я правда о них и так знал, иногда пытается ненавязчиво убедить в налаживании дружеских отношений с Минако, отчего я прямо отказался и сказал ей сразу, что ты думаешь о новогоднем бале. «Ты в курсе, что до него еще почти 2 месяца?» Поднял на нее взгляд. Стало интересно, откуда вообще возник этот вопрос. «Ну и что?» Пожала она плечами. «Многие уже думают, что оденут на него, с кем пойдут и так далее. Кто-то вообще вылетит, и для него это последнее мероприятие в этом университете. Ничего не думаю, мне не интересно». Отмахнулся от вопроса и вообще от темы. «Почему? Там будет весело. Праздник, музыка, девушки, очарование новогодней ночи. Даже тебе может повести в чем-нибудь». Она лукаво посмотрела на меня. «Не понимаю, почему тебя вообще интересует мое участие в этом мероприятии?» Вздохнул, притом судя по тому, как ты улыбнулась, за своими словами скрываешь возможность пойти туда вместе. Если это так, то тем более странно. Я точно знаю о том, что ты уже несколько раз бегала на свидание с одним и тем же парнем, с чем тебя и поздравляю. Похоже, Айка не ожидала, что я в курсе некоторых деталей ее личной жизни и сразу не нашла, что ответить, подарив мне минут 10 тишины и покоя. За это время успел дочитать главу и отложить результаты в голове, после чего бросил взгляд на часы и начал собираться. Сегодня осталась последняя пара, а потом домой. Это ничего не значит, прозвучало от японки, просто интересно провела время и все, но чего-то такого там не было. Я вздохнул, похоже, придется опоздать, но кое-что объяснить. Это, как вижу, назрело. Айка, тебе не нужно оправдываться, потому как мне все равно. Твоя личная жизнь, только твоя и меня не касается. Ты сама мне сказала тогда, что прошлое, это прошлое и меня полностью устраивает такое положение. Япония оставила только неприятные воспоминания, но я надеюсь, что мне больше не придется туда возвращаться или иметь дело с кем-то, кто будет оттуда. Она не перебивала и внимательно слушала, только лицо становилось все более холодным, но меня не трогало такое, с тобой я разговариваю только в память о прошлом, не более того, хотя смысла больше в этом нет. Наши пути разошлись навсегда. Ты и про сестру так думаешь, и Аманду хочешь забыть? Ее тоном можно было заморозить всю библиотеку, настолько он был холодным. У меня больше нет сестры, а Асами Танака, девушка, ради которой я пожертвовал жизнью, и только неизвестная удача сохранила мне ее. Думаю, достаточно уже сделал для нее, в память о тех людях, что меня вырастили. Что же касается Аманды, судя по новостям и фото, она вполне счастлива в браке. Что, даже отомстить не хочешь? Почти выплюнул Айка, тому же Макдугану. Он забрал твою женщину, почти убил. Я тихо рассмеялся в ответ на слова. Спустить на землю, Кабаиси. Ее явно не понравилось, как я смотрел на нее, словно на маленькую и глупую девочку, кому я буду мстить. Мастеру темного аспекта, не самому последнему члену одного из сильнейших кланов мира, который к тому же с Киллианами в союзе, тоже не слабаками. Если захочу умереть, то явно не таким экстравагантным способом. Она поднялась и, отвернувшись, пошла в сторону выхода, но в последний момент все же обернулась и холодно бросила. Я все-таки ошиблась, и Алекс Танака не выжил тогда, жаль, он был мне дорог. Она больше не оборачивалась и зал покинула быстро. Погиб, конечно, погиб, давно уже надо было это уяснить, пробормотал ей вслед, а потом спохватился. Пары-то никто не отменял, а опаздывать нехорошо. Что-то случилось. Ты сегодня какая-то взвинченная, спросила Минако у подруги. Они ехали в машине домой, и Айка, как села в нее, так и продолжала молчать. Он изменился, все-таки ответила девушка, даже очень. Ал Роман отказался от сестры, сказал, что уже почти один раз умер ради нее. Сказал, что теперь его с Японией ничего не связывает, и менять он это не намерен. Даже упоминание Аманды не вызвало никаких эмоций, а при упоминании мести вообще рассмеялся и ответил, что не самоубийца. Тебя это расстроило, что на него смерть так повлияла и теперь для него жизнь на первом месте? В этом нет ничего удивительного. Я не знаю, как бы сама себя вела на его месте, пожала плечами Минако. Ты не понимаешь.